إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем чтение книги «Ар-Раказ аль-Ашр лит-Тахсил аль-Ильми». 10 опор или 10 пунктов, 10 правил, можем их назвать, для постижения знаний или для приобретения знаний. Нам. Кто мне сможет назвать все предыдущие пункты или же правила, о которых мы говорили и разбирали? Сколько уже было разобрано нами пунктов? 20. Еще какие варианты? 22 пункта из 10. 10 опор для приобретения знаний, из них мы разобрали 22. Еще есть 6. 6. Кто мне сможет их перечислить и напомнить? На. Таиб. Кто мне сможет сказать смысл поговорки «как об стенку горох»? Что значит «как об стенку горох»? Про что так говорят? Иногда так люди выражаются, так ведь? Про что-то говорят, а потом говорят «как об стенку горох». Что это значит? Знаешь? Иногда люди говорят «как об стенку горох». Что значит это? Что значит это выражение? Что горох кидает в стенку? Он отскакивает и рассыпается, правильно? Еще какие варианты есть? Как об стенку горох говорят, если горох об стенку кинуть, что будет? Он просто отскочит, так ведь? Он на стене не останется, правильно же? Вот точно так же говорят, как об стенку горох, когда, допустим, учитель целый урок объясняет, что такое хирс, что такое жажда к знанию, что такое стремление к знанию, и приводят примеры. Допустим, что те, кто стремятся к знанию, во время приобретения знания обязательно должны быть с тетрадкой и с ручкой. Или говорит, что тот, кто действительно харис к знанию, он приходит вовремя на урок. Он очень бережно относится к уроку. Тот, кто стремится к знанию и описывается таким качеством, как хирс, он что? Мы говорили на прошлом уроке. Он повторяет то, что было пройдено. Так ведь? Так или нет? Если же ты, учитель, допустим, целый урок это объясняет, почти час, а потом видишь, что на следующий урок абсолютно все сидят без тетрадок, все приходят через 15-20 минут после начала урока, ну не все, конечно. Или же, когда ты их спрашиваешь, что было пройдено, никто ничего не помнит, никто ничего не выучил, никто ничего не повторял. Вот это называется как? Как об стенку горох это называется. Как об стенку горох. Поэтому одна из пользы сегодняшнего урока, мы что? Выучили поговорку. И теперь мы уже можем ее применять. На. Следующий пункт. Следующий пункт, который затрагивает шейх, какой он по счету? Седьмой пункт. Говорит он, «Сабиан, аль-джидду аль-ичтихаду аль-мусабарату аля-тахсили аль-ильми». Приобретающий знание должен описать себя такими вещами, как усердие, старание и упорство в приобретении знаний. То есть он должен быть усердным, он должен быть старательным, он должен быть упорным, желая это знание, желая приобрести это знание и получить часть, какой-то удел от наследства пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И сказано у нас, «Валибтиаду аниль кесали валь аджзи, ва муджахадату нафси ва шайтан, фан нафсу ва шайтану мутаббитани ан талабиль ильм». Человек должен быть далек, талибуль ильм, должен быть далек от лени. Лень, как говорят арабы, фивадин, аль-касалю фивадин, ва талибуль ильм фивадин ахар. Лень в одной долине, приобретающий знания в совсем другой долине. Как говорили праведные предшественники, «Ля юстатау л'ильм бирахати л'джасад». Не сможет человек приобрести знания с телесными наслаждениями, наслаждаясь, пока он спит столько, сколько захочет спать. Спит до того ровно столько, что остается времени, чтобы прибежать на урок, и все, вот за это время, допустим, он знает, что до мечети ему нужно дойти 15 минут. И он просыпается без 20, чтобы умыться и побежать. Лайфхак для приобретающих знания. Можно проснуться за час, и ты успеешь умыться, перекусить и повторить урок, и прийти пораньше, сесть вперед перед шейхом и быть готовым к уроку. Так ведь? Нам. Но касаль не дает нам этого сделать. Наша лень, наша слабость, наше слабое стремление к знаниям. Поэтому нужно что? Говорит автор, муджахадату нафси ва шайтан. Человек должен бороться со своим нафсом, со своими желаниями поспать, отдохнуть, поиграть. Если он хочет достичь такой великой вещи, как знание, то он должен чем-то жертвовать. Жертвовать какими-то игрушками, жертвовать своим временем для того, чтобы постичь нечто более важное, более великое, более ценное, а это знание. Поэтому человек должен стараться, делать джихад, должен сражаться со своей душой и с шайтаном, потому что как душа человека, так и шайтан, они отвлекают от приобретения знаний. Они не хотят, чтобы человек стал знающим. Они не хотят, чтобы распространялась религия Аллаха Субханаху ва Тааля. И они делают так, чтобы человек становился таким же, чтобы он тоже не хотел приобретать знания, чтобы у него не было хирса, чтобы не было у него ичтихада, приобретение знаний. А как это проявляется? Очень легко. Каждый может спросить себя, когда ему говорят, допустим, у него в расписании в неделе несколько уроков по таухиду, по фикху, по хадису, по Корану. Когда ему говорят, что урока не будет, учитель приболел, урока не будет. Ты обрадовался или ты расстроился? Расстраиваешься ты, когда урока не будет, или радуешься? Или в сердце ты радуешься и переглядываешься между собой, радуясь этому, хотя этому нужно расстраиваться, а ты знаешь, что ты внутри радуешься, и тебе смешно от этого, хотя нужно плакать. Так или нет? Так. Истинно приобретающий знания человек, он расстраивается. Потому что что? Он не получит свое дело из знаний. Он уменьшит вот этот что? Свою долю в этом благе, которое он может приобрести, раз нет урока. У нас же наоборот. У нас же все наоборот. Знание не постигается легко. Сам Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Инна санулки алейка», как? «Каулян сакиля». Воистину, мы не пошлем тебе тяжелое слово. Знание — это тяжелая вещь, она не дается так легко. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, также сказал: «Инналь мауна та'ти мин Аллахи аля кадриль мауна». Говорит, воистину, помощь от Всевышнего Аллаха в любом деле, в том числе в деле приобретения знаний, приходит по мере того, как он трудится, как он старается. Насколько человек старается, настолько Аллах помогает ему. И никто не сказал, что приобретение знаний – это легкая вещь. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Тот, кто ман саляка тариқан, яльтамису фихи ильман, сахалаллаху ляху бихи тариқан иляль джанна». Тот, кто прокладывает себе путь, тот, кто ищет знания, тот, кто находится в поиске знаний, приобретает, заучивает, слушает, читает, изучает, тот посредством этого прокладывает себе дорогу в рай. А кто сказал, что дорога в рай легкая? Кто сказал, что в рай можно попасть без усердия, труда и проявления старания? Наоборот, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Худжибат иль джаннату биль макарих». «Худжибат иль джанна биль макарих». Сказал, рай скрыт за тяжелыми вещами, постижение которых требует усердия, постижение которых требует старания, записывания, заучивания, понимания, перечитывания, повторения. Рай скрыт за такими вещами. И, конечно же, знание — это одно из великих вещей, которые приводят человека в рай. «Вахуджибати нару бишахават», сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. А огонь скрыт за легкими вещами, за страстями, которые приятно делать, хочется делать, интересно и так далее. Душа твоя к этому стремится. Вот за такими вещами огонь. Поэтому шейх говорит, وَمِنَ الْأَسْبَابِ الْمُعِينَ عَلَى الْإِجْتِهَادِ فِي الطَّلَبِ. И те причины, которые помогут нам проявить ичтихад, мы сказали после хирса, что идет? Ахи, лан таналь аль-ильма илля би ситтатин. Саунбика би тафсилиха би баяни. Закаун ва хирсун. Ваджтихадун ва булга. Ваджтихад. А что поможет нам проявить ичтихад? Что может сделать нас старательными? Шейх говорит, «Кроату тараджимиль уляма». Одна из этих причин, если мы будем читать биографии наших ученых, если мы будем смотреть на жизненный путь и на путь приобретения знаний тех, кто достиг успеха на этом пути, тех, кто обладал великими знаниями, большим багажом знаний, кто обладал, и просвещенности в религии. Это наши ученые. Если мы посмотрим то, как они к этому пришли, то, как они жили, то, чем они жертвовали, то, какой они ичтихад проявляли, какое старание и усердие проявляли при обретении знаний, нам просто стыдно станет, субханаллах. Конечно, мы захотим, чтобы они стали примером для нас. И будем брать с них пример. Васабрихим, ватахамулихим. Если мы будем смотреть, как они терпели, что они переносили на пути приобретения знаний. Варахалятихим, их путешествия, как они далеко выходили, чтобы постичь эти знания, фитахсили аль-ильми валь-хадис, чтобы постичь знания, шариатское знание и знания из хадисов. Все это для чего? Чтение биографии ученых, для того, чтобы мы поняли, насколько мы, субханаллах, далеки от них. Далеки от их примера, от их пути в приобретении знаний, следовательно, далеки от знаний. Ведь не постигнешь ты знаний, если ты не опишешь себя качествами. Одно из них – старание. Как мы далеки от их старания. Точно так же, как мы далеки от их ичтихада, от их примера в ичтихаде, вот точно так же мы далеки от знаний. Мы должны знать. Поэтому передается, как Яхья, допустим, Яхья ибн Маин, он говорил из проявлений стараний, как пример, если мы посмотрим на наших ученых. Он говорил, я своей рукой записал миллион хадисов. Миллион. Если я сейчас вас, кого-нибудь из вас спрошу, мы проходим с вами хадисы из двух слов. Хадисы из двух слов. Мы прошли около 20 хадисов. Кто-нибудь из вас сел и записал этот хадис? Хотя бы один раз. Хотя бы один раз кто-нибудь записал хадис? Он говорит, я записал хадис, говорит, своей рукой миллион раз. И если бы мы не переписывали хадис по 500 раз, прошу прощения, он говорит, я записал около миллиона хадисов, и если бы мы не записывали по 500 раз каждый, по 500 раз каждый хадис, то я бы, говорит, не знал эти хадисы. Потом, когда мы начинаем мураджа, проверяем хадисы, говорит, не знаю, не помню, не выучил. Хорошо, а что ты сделал, чтобы выучить? Переписал? Нет. Хотя бы тетрадку открыл? Нет. Хотя бы с полки ее достал? Нет. А хотя бы тетрадка у тебя есть? Нет. Ахи, лян таналь аль-ильма. Лян таналь аль-ильма абадан. Если будешь продолжать так себя вести, так же, приобретающий знания, никогда не постигнешь ты знания, даже не мечтай. Даже не мечтай, как праведные предшественники говорили. Что ты скажешь относительно человека, который сел за стол, перед ним вкусная еда, и он очень голодный. И он берет один кусочек и закидывает себе за спину. Берет следующий кусочек и также закидывает себе за спину. И так кусок за куском берет и закидывает, кидает себе за... Когда-нибудь он насытится? Когда-нибудь он наестся? Когда-нибудь он перестанет чувствовать голод? Нет. Точно так же человек, который приобретает знания, слушает урок, в одно ухо зашло, с другого вышло. Не заучивает. Никогда такой человек не приобретет знания. Человек, который не заучивает его. Передается от имама Аль-Хамиди. Он говорит, я переписывал книги ночью в жару, сидя в тазу с водой, чтобы охладиться. Альхамдулля, в наши дни кондиционеры. Настолько было жарко, даже ночью, то есть он выбирал самое прохладное время, самое прохладное место в тазу с водой. Ну что? Для чего? Для того, чтобы переписывать хадисы. Какое великое стремление, какая великая жажда к приобретению знаний. Я знаю даже, что некоторые из наших братьев, которые сейчас приобретение знаний из наших шейхов, тоже, когда проходили хадисы по причине сильной жары, точно так же, что охлаждались, то есть делали нечто подобное этому по причине сильной жары, но не оставляли знания, не оставляли изучение и приобретение шариатского знания. Точно так же мы. А нам что? Летом нам жарко, зимой нам холодно, осенью у нас слякоть, весной у нас дожди. А в какое время года ты хочешь приобретать знания? Какое еще время года есть, скажите мне? Если зимой нам холодно, летом нам жарко, осенью нам, у нас слякоть, весной у нас дождик. Когда? Никогда получается, субханаллах. Задумайтесь над этим. А он говорит, что? От него передается. За что он говорит, я записывал даже ночью. Я записывал даже ночью. Когда одного из праведных предшественников спросили, опять же, из примеров проявления старания, сказали, что помогло тебе достичь вот этих знаний, которыми ты сейчас обладаешь, из Корана, из Сунны Пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он сказал, это лампа и сидение до самого утра. Лампа и сидение до самого утра. То есть даже когда было темно, он включал лампу, пока все спят, и учился, учился, учился, учился, заучивал хадисы, заучивал Коран, повторял и так далее. Когда другого спросили этот же вопрос, сказали, как ты постиг эти знания, как ты достиг этих знаний? Он сказал, посредством путешествия, бодрствования ночью и пробуждения до зари. Когда он выходил в путь для приобретения знаний, раз. Когда он не спал ночами, чтобы приобрести это знание, два. И когда он что? Вставал раньше, вставал до фаджра, для того, чтобы повторить, заучить. Все это упускаем и желаем знаний. Как говорят арабы, тарджун наджата валям таслюк масаликаха, инна сафина таля таджри аля льябас. Говорит, неужели ты хочешь спасения и не следуешь путями спасения? Воистину, корабль никогда не поплывет по суше. Ты желаешь знания и не применяешь ни один из 10 пунктов, которые ты узнал, из которых помогут тебе приобрести знания. Брат мой, корабль никогда по суше не поплывет. Знание никогда само к тебе не придет. Знание не дается тем людям. Как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе, который мы уже упоминали, «Инналь мауна тати мин Аллахи аля кадриль мауна». Помощь от Аллаха придет тогда, когда Аллах увидит твое старание. Ровно настолько, насколько ты стараешься. Как говорил Хатиб аль-Бахдади, лучшая учеба – это учеба по ночам. И говорит, многие предшественники поступали так. А некоторые из них начинали заниматься после вечерней молитвы, после магриба, и продолжали до тех пор, пока не слышали, что? Азан на утреннюю молитву. После магриба он садился учиться, и всю ночь, пока все спят. Потому что что? Инна наши это лейль, Аллах говорит. Воистину, ночное время суток, оно лучше. Потому что что? Дети спят, жена не отвлекает тебя. Ты можешь спокойно сесть, заниматься, учиться. Никто тебе, домашних дел нет. Никто же не может ночью пылесосить, посуду начать мыть. Нет, тишина. Машаллах, поставь будильник, поставь, повтори хадисы, повтори Коран. Ночью самая-самая великая вещь, самое, что одно из лучших вещей, то, что ночью тебя никто не видит, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. Вот оно проявление искренности. Пока никто тебя не видит, изучай религию. Пока никто тебя не видит, повторяй Коран. Ведь Аллах Субханаху ва Тааля не спит. Инна Аллаха ля янам, ва ля янбагъи лаху ан янам, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. А Аллах-то, субханаху ва тааля, не спит и не подобает ему спать. Аллаху ля илляха илля ху аль хайю аль кайюм. Аллах, субханаху ва тааля, он живой вседержитель, и нет достойного поклонения, кроме него. Ля тахузуху синатун ва ля наум. И не овладевает им ни дремота, ни сон. Не овладевает им ни дремота, ни сон. Аллах не дремлет, Аллах не спит. Аллах видит, чем ты занимаешься по ночам, что ты делаешь днем. Все это примеры из жизни праведных предшественников, как они приобретали знания. Имам Ибн Джарир ат-Табари, известный мусафир, прошу прощения, муфассир, известный муфассир, каждый приобретающий знания, в том числе и мусафир был, Так ведь, потому что многие говорили, что знание постигается посредством путешествий, когда ты с одной стороны в другую ездишь, узнаешь, где ученые, узнаешь, где дауры. На. Он однажды спросил своих студентов, сказал, если я напишу тафсир Курана, если я напишу тафсир Курана в 300 тысяч листов, сможете осилить? Сможем мы его пройти? Сможете вы его осилить? Сможете понять? Ученики сказали, нет, мы не сможем. И тогда имам ат-Табари написал в тафсир, в 3000 листов. На. Он спросил своих учеников, сказал, что вы думаете, если я напишу тафсир? Они сказали, какой объем, насколько большой будет этот тафсир? Он сказал, 30 тысяч листов. Они сказали, нет, не сможем. Тогда он написал 3000 листов. Потом спросил, а если я напишу историю со времен Адама, алейхиссалям, до наших дней? Сказал, сможете осилить? Они спросили его, сказали, а сколько будет? Он назвал ту же цифру, сказал, 30 тысяч листов. Они сказали, нет, не сможем осилить такое. И тогда он что? Точно так же написал в 3000 листов. И сказал, о Аллах, воистину, пыл утерян. Захабатиль химам. Сказал, ушла что? Ушло усердие. Ушел пыл у приобретающих знания. Иногда, если человек хочет приобрести знания, человеку приходится унижаться. Потому что знание – это достоинство. Знание – это почет. Человек, обладающий знанием, никогда не будет унижен. Но это знание приобретается через унижение, через старание. Где-то нужно унизиться, где-то нужно перетерпеть, где-то нужно посидеть на полу, где-то нужно что? Немножко не поесть, не поспать, может быть. А по-другому знание не приобретается. И как говорили арабы, говорят, аль-ильму шараф, говорили, аль-ильму это почет. Ля дзулля фихи. Нет в нем никакого унижения. Но приобретается оно посредством унижения, в котором нету нисколько гордости. И сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что не возьмут знания два человека, гордый и стеснительный, который стесняется подойти к шейху и спросить, или же который гордится и считает, что он и так все знает. Иногда нужно себя принизить. Вспомните историю Ибн Аббаса, Абдулла Ибн Аббаса, рады Аллаху анхума, что он говорит, когда я узнавал какой-то хадис, который передавал какой-то человек, то я шел к его двери, и в полдень, то есть во время Кайлюля, отдыхал возле его дома, ждал, пока он выйдет. Ждал, пока он выйдет. Когда этот человек выходил, то есть он говорит, я почему эту историю привожу, то, что он говорит, я брал свою накидку и клал себе под голову, говорит, и лежал и ждал, пока он выйдет, пока выйдет этот человек, чтобы узнать от него этот хадис. И, говорит, доходило так, что ветер обдувал меня, то есть песком засыпал меня. То есть был что? Если кто-то со стороны посмотрит, скажет, кто это такой? Как в наше время говорят, какой-то бомж как будто лежит просто на земле, весь в песке, неопрятный и так далее. Так же. И он говорит, что? Раскладывал, говорит, что ветер нес в мою сторону пыль. Затем, когда этот человек выходил, который знал хадис от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, видел его и говорил, о, сын дядя пророка, саллиллаху, так как Абдулла ибн Аббас, он же был сыном Аль-Аббаса, а Аль-Аббас был родным братом Абдуллы. А Абдулла был кем? Отцом пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И он говорит, о, сын дяди, посланник Аллаха, нам, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, то есть он был двоюродным братом ему. Он говорит, что привело тебя? Почему ты сам не послал, чтобы я к тебе пришел? Почему ты не попросил кого-то, чтобы я пришел к тебе и выполнил твою просьбу? На что Абдулла ибн Аббас говорил, я имею больше оснований прийти. Ты намного больше заслуживаешь, так как ты обладатель знания, ты намного больше заслуживаешь, чтобы я пришел к тебе изучать это знание. Это некоторые из примеров того, как они проявляли ичтихад. То, как проявляли усердие и ичтихад наши праведные предшественники. Если мы будем читать другие истории, очень много историй того, как они стремились, как они голодали, как они претерпевали бедность, как они выходили в дальний путь и даже не знали, смогут они дойти или не смогут, чтобы узнать хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям. В наше время хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, стучатся тебе в дверь. приезжают к тебе на машине, стучатся тебе в телеграммы, в ватсапы, где только ты не подписан, приходят тебе хадисы, мы что, отворачиваемся? Не читаем, не учим, так ведь? Ахи лан таналя льильма илля биситтатин. Саунбика битафсилиха бибаяни. Закаун, вахирсун, вачтихадун, вабульгатун. Васухбату устазин, ватулю замани. Наам. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا 5 минут отдыхаем иншаллах